Путешествие в Иерусалим. На склоне лет Ефросиния очень захотела почтить могилы родителей в далекой Византии и посетить самые святые места для любого христианина – Иерусалим и его окрестности. Не исключено, что кто-то из ее полоцких родственников продолжал жить в Константинополе. Он и договорился о том, чтобы игуменья со своими спутниками не имела проблем во время путешествия. Перед отъездом Ефросиния собрала всех родственников попрощаться. Оба монастыря она передала в управление своей сестре Евдокии. Двоюродной сестре Ефросинии она предложила отправиться с ней в путь. К паломницам решил присоединиться и брат Вячеслав Давыд, поскольку две его юные дочери уже стали постриженками Спасо-Преображенского монастыря. Горожане с печалью узнали о том, что великая праведница собирается их покинуть. Дело в том, что Ефросиния обладала даром предвидения и прорицания, и они всегда обращались к ней за помощью и советом. Многие пришли проводить ее и вместе с ней помолились в храмах Святого Спаса и Богородицы. При расставании все родственники и горожане горько плакали, так как чувствовали, что уже никогда не встретится со своей святой наставницей. Ведь Ефросинии было уже около 70 лет, что по меркам того времени означало глубокую старость. Игуменья всех расцеловала, благословила и сказала, что Бог никого не оставит без своей милости, поэтому не стоит печалиться и предаваться унынию. Без каких-либо происшествий путешественники вскоре добрались до византийских владений. И тут им повстречалось войско императора Мануила Комнина, направлявшегося на войну против Венгрии. Это было в 1173 году. Император с почетом приветствовал Ефросинию и повелел небольшому отряду сопроводить ее до самого Константинополя, что оказалось очень кстати, поскольку в то время путешествовать было небезопасно. Покровительство Мануила помогло полоцким паломникам найти удобный ночлег и без всяких препятствий осмотреть все константинопольские святыни. Они получили аудиенцию у самого патриарха, который благословил их и позволил продолжить путь дальше, к Иерусалиму. Перед отъездом Ефросиния помолилась в храме Святой Софии и приказала слугам купить припасы на дорогу и золотую кадильницу, которую она собиралась поставить на гроб Господа Бога. Конечно, игуменья не забыла посетить и почтить могилы родителей, похороненных в одной из церквей. На помин их души она пожертвовала значительную сумму денег, а на гробницы положила новые красивые покровы, изготовленные ее племянницами.